Глава вторая. На лбу Гордона выступили крупные капли пота. На экране с ужасающей быстротой росло бесформенное облако, состоящее из космической пыли и разнокалиберных каменных обломков. Он убрал руки с пульта управления. «Пусть будет так», — обратился он к своим товарищам. «Но приготовьтесь начать все сначала». Очевидно, Харн видел происходящее глазами людей. В сознание Гордона проникла его тревожная мысль. «Сворачивайте, или мы пропали!» «Куда?» — огрызнулся Гордон. «К вашим Магеллановым облакам и не подумаю». «Да, мне надо туда вернуться», — последовало новое мысленное послание. «Но мы можем договориться». «Каким образом?» «Вы приземлитесь на расположенной поблизости необитаемой планете и покинете корабль». Гордон вопросительно посмотрел на своих спутников. «Я уловил его предложение», — отозвался Шоркан. «Ты тоже?» «Хэл?» «Боюсь, оно нам ничего не даст. Вдруг ему вздумается вновь заняться своими играми». «Нет!» — живо возразил Харн. Гордон колебался. Впрочем, ему было нечего больше предложить. Уникальная ситуация. Они заперты в корабле, во власти телепатической мощи врага, который, однако, способен контролировать одновременно лишь одного или двух из них. В голове родилась новая идея, но он поспешил ее подавить. «Нельзя сейчас думать об этом. Нельзя!» Он вновь посмотрел на товарищей. «Я полагаю, стоит рискнуть». «Вот и отлично!» Тотчас же откликнулась чужая нетерпеливая мысль. «Пожалуй, слишком нетерпеливая». «Я внушу вашему коллеге, куда лететь». «Каким образом?» — усомнился Гордон. «Опять подчинив его сознание своему и приказывая?» «Нет, так не пойдет». «А что делать?» «Объяснить телепатически Хэллу все, но при полном сознании. И пусть повторяет вслух. Если увидим, что он собой не управляет, мы снова проделаем эту штуку с пультом. И будь что будет, хоть катастрофа». На этот раз ответа не было. «Долго». Хэл Беррелл со страхом глядел на экран переднего обзора. Они находились уже в опасной близости от космического облака. Прилегающее пространство извергались гигантские выбросы пыли и обломков. Если Харн в ближайшие секунды не примет решение, все будет кончено. Так подумал Гордон, и Харн, очевидно, перехватил эту тревожную мысль. «Я согласен, но ваш коллега должен немедленно изменить курс». Хэл Беррелл опустился в кресло между Гордоном и Шорканом. Они напряженно вглядывались в его лицо, опасаясь увидеть в нем что-нибудь необычное. «Он утверждает, что вот это — главный контроль боковой тяги», — проговорил Хэл, кладя ладонь на маленькую никелированную рукоять. «Поворот на 50 градусов. 7 делений влево. Гигантские пылевые щупальца ушли с поля зрения». «Это управление... на Зенит и Надир». Хэл Беррелл коснулся другого рычага. На экране мелькали созвездия. Все с той же невероятной скоростью, с какой раньше не перемещался никто по всей галактике. Корабль мчался сквозь звездные джунгли параллельно ее окраине, постепенно отклоняясь к Зениту. Напряжение становилось невыносимым. Гордон подозревал, что Харн постарается не упустить шанс, что он готовит какую-то ловушку, который захлопнется сразу после посадки. «Не смей думать об этом», — твердил он себе. «Следи за лицом и действиями Хэла». На обзорном экране медленно рос желтый диск незнакомого светила. Вскоре стали различимы и следующие по своим орбитам планеты. Одна из них становилась все больше и больше. «Она?» — спросил Гордон. «Да», — мысленно подтвердил Харн. А Хэл продолжал громко повторять его неслышимое распоряжение. «Контроль торможения. 2 деления». Гордон не сводил с него глаз. Если Харн действительно решил воспользоваться ситуацией, то это произойдет с минуты на минуту. Выражение лица Антареста оставалось вполне нормальным, но Гордон слишком хорошо помнил, что оно может стать нечеловеческим буквально в мгновение ока. «А тогда, не думай об этом, не думай». Планета стремительно приближалась, становилась серо-зеленым шаром. Среди облачных поясов Гордон уже различал сверкающую поверхность моря. «Торможение!» — повторял между тем Хэл инструкции Харна. «Еще 2 деления для выхода на орбитальную скорость». Центровать стрелку на треть шкалы. Стационарная орбита. Рычаг баланса на 4 деления. Корабль развернулся и начал вертикальный спуск к поверхности. Контроль снижения. 3 деления. Они пронзили легкие перистые облака. Контроль тяги. Сбросить скорость спуска на 2 деления. Хелл Берл вновь передвинул рычаг. На экране была панорама поверхности. Зеленые лесные массивы, серебряная извилистая лента реки. Гордон услышал сдавленное дыхание Шоркана. Бывший диктатор, очевидно, волновался ничуть не меньше его. «Думай о Шоркане», — приказал он себе, — «думай о том, можно ли ему доверять». «Уменьшить еще на полделения», — сказал Хелл, выполняя очередную инструкцию. От поверхности планеты их отделяло не более 300 метров, когда Гордон нанес удар. Он ударил со всей силы человека, знающего, что на карту поставлена его жизнь. В этот момент Хелл Берл держался за рычаг спуска, но от удара отлетел в сторону, и Гордон рванул рычаг вниз до упора. Корабль рухнул камнем. Кругом засвистел воздух. Хелл Берл выкрикнул что-то нечленораздельное. Мгновение спустя кормовая часть корабля смялась от удара о землю. Переборки и стены рвались, как бумажные. Гордона швырнуло к потолку, и на какой-то момент он потерял сознание. Когда пришел в себя, в посту управления было тихо. Корабль лежал на боку. Рядом пытался подняться Шоркан. Из раны на его лбу струилась кровь. Недвижное тело Хелла Берла лежало у пульта управления. Охваченный недобрым предчувствием, Гордон перевернул его на спину и попытался нащупать пульс. «Готов», — осведомился Шоркан, промокая рану на лбу носовым платком. Платок окрасился кровью. Гордон осторожно приподнял Хеллу века и покачал головой. «Нет, вряд ли с ним что-то серьезное. Сейчас очнется». «Значит, повезло. Мы все могли оказаться на том свете по вашей милости». Шоркан бросил на Гордона убийственный взгляд. «Какого черта вам пришло в голову?» И внезапно умолкнув, повернулся к задней двери. Гордон редко встречал более сообразительных людей. Переборки кормовой части сложились гармошкой, не выдержав сокрушительного соприкосновения с грунтом. Шоркан вновь посмотрел на Гордона, теперь уже одобрительно. «Вы ощущаете что-нибудь телепатическое?» — спросил он шепотом. Гордон вслушивался в свой разум, пытаясь уловить хотя бы малейшие признаки присутствия чужого сознания. «Нет, ничего. Значит, приземление его убило. Но мы должны в этом удостовериться. Он никогда не освободил бы нас из-под контроля», — сказал Гордон, все еще чувствуя некоторую оглушенность. «Никогда. Я обязан был его опередить». Шоркан, сложив окровавленный платок и, скривившись от боли, покачал головой. «Синк Ривер поведал мне кое-что о возможностях Харнов. Да и я сам немного понаблюдал за тем, который сидел на Аре. И могу вас заверить, минимум, что бы он сделал, это выжег бы нам мозги». Хелл Берл, словно почувствовав тревогу товарища, начал подавать признаки жизни. Наконец, он осторожно сел и, осознав, что разум его отныне свободен, посмотрел на Гордона с восхищением. «Боюсь, я бы на такое никогда не решился». «Ты астронавт», — отозвался Гордон, — «поэтому слишком хорошо представляешь, чем это могло кончиться». Он махнул в сторону кормовой части. «А теперь, друзья, нам придется немного поработать». Хелл Берл поднялся, превозмогая боль, но улыбался. На возню со смятыми металлическими стенками, переборками, трапами и разбитыми приборами ушло довольно много времени. В конце концов удалось расчистить выход, и они спрыгнули на зеленую траву под жаркие лучи желтого солнца. Гордон с удовольствием огляделся. Планета, по крайней мере, в данной местности удивительно походила на Землю. Совсем рядом начинался большой лес. Сквозь редкие деревья вдали просматривались отлогие холмы. Голубое небо, золотистый солнечный свет, воздух, напоенный дивным ароматом растений. Конечно, трава и деревья были немного другие, тем не менее пейзаж казался вполне земным. Хелл Беллор размышлял о более прозаических вещах. С грустью смотрел он на то, что осталось от корабля, мчавшего их на край света. «Машина никогда уже больше не полетит», — мрачно сообщил он. «Будь она даже в идеальном состоянии, без помощи Харна, ты бы ее не поднял». «От этого не легче. Мы сидим бог знает где, на необитаемой планете, без корабля и вообще без всего, «Потерпевшие кораблекрушение на необитаемом острове», — подумал Гордон. «Кто в детстве не мечтал о подобной ситуации?» «А кто сказал, что планета необитаема?» — вступил в разговор Шоркан, отвлекаясь от своей раны. Она уже перестала кровоточить. «Так утверждал Харн, но во всей вселенной нет никого лживее этих тварей. За миг до посадки...» — он усмехнулся. «Я, кажется, заметил вдали нечто вроде города». «Меня это совсем не радует», — заметил Гордон. «Поскольку Харн сам выбрал эту планету, то, скорее всего, населять ее может лишь одно из негуманоидных племен, боготворящих Нараттейна и его друзей-графов». «Боюсь, вы правы. Придется соблюдать осторожность, но идти, тем не менее, надо. По-моему, это где-то там». Трое медленно двинулись вперед, по краю леса, прячась под сенью деревьев. Кругом расстилалась обширная равнина с редкими отлогими холмами. В лесу щебетали птицы. Иногда в кустах мелькали небольшие, покрытые бурой шерстью животные. Листва шелестела под слабым ветром. Несмотря на знакомые совсем земные звуки, что-то Гордона тревожило. Он достал из кармана батарею парализатора и протянул Хэллу. «Заряди оружие, может потребоваться в любой момент». Антаресец взял батарею и вставил в парализатор. «Я не понимаю одного», — сказал он. «Зачем он с нами связался? С какой, кстати, Харну вздумалось тащить нас в свои Магеллановые облака? Что ему от нас было нужно?» «Хм, от нас с тобой ничего», — мгновенно ответил Шоркан. «Его интересовал Джон Гордон. Когда мы убили друга Харна и пытались бежать, он, очевидно, незаметно прозондировал наше сознание». «И что же он там нашел такого интересного?» «Расскажите сами», — иронически усмехнулся Шоркан. «Вы знаете это?» «Да», — согласился Гордон. «Помнишь, Хэл, слова Императора о том, что во время битвы с Лигой мое сознание находилось в теле Зартарна?» «Помню отлично. Это ты возглавил наш флот, когда был применен...» Хэл Беррелл не закончил фразы. Так и остался стоять с открытым ртом и выпученными глазами. «Вот именно», — продолжил за него Гордон. «Именно я, а не Зартарн, использовал самое секретное оружие Империи — разрушитель». «Тот самый разрушитель», — закончил Шоркан, — «который тысячи лет назад разнес в клочья флот Харнов при их первой попытке захватить галактику». Глаза Хэлла, казалось, вот-вот выскочат из орбит. «Так вот в чем дело. Конечно, Харна дадут все, чтобы к ним в лапы или щупальцы попал человек, знакомый с разрушителем. С оружием, секрет которого так бдительно охраняет императорская семья. Я, кажется, понимаю». «Предлагаю закончить дискуссию или продолжить ее попозже», — сухо заметил Шоркан. «Не забывайте, что мы ведем разведку в тылу врага». Теперь уже в тишине они продолжали путь вдоль кромки леса. Некоторое время спустя вдалеке на равнине показались несколько темных точек. Гордон принял было их за обычных степных животных, но вскоре стало очевидно, что способ их передвижения не столь ординарен. То, что увидел Гордон, ему не очень понравилось. Неизвестные представители фауны не бежали и не летели, они исполняли нечто промежуточное. На вид это были огромные двуногие птицы с укороченными крыльями. Они напоминали сородичей кархана, но были значительно крупнее. Серо-коричневого цвета с почти человеческими головами. Как и кархану, крылья с хорошо развитыми кистями и мощными когтями заменяли им руки. И в руках этих они что-то сжимали. Что-то, как показалось Гордону, весьма похожее на оружие.